Глава четвертая. Каждое утро в мужской гимназии номер 10, как, впрочем, в остальных гимназиях Российской империи, начиналось с краткого молебна. В эти военные дни молебен служился во славу русского оружия, и все мальчики, даже те, которые в обычные дни предпочитали украдкой смотреть в окно или тяжком прицеплять на английскую булавку глупые записки к курточкам однокашников, дружно просили Господа даровать государю-императору победу на Дальнем Востоке. Хотя сразу после молебна, усердно звоня в колокольчик размером с корабельную рынду, по гимназическим коридорам проходил сторож Пахомыч, школяры не спешили расходиться по классам, надеясь перекинуться хоть парой фраз об обстановке на фронте. «Господа гимназисты, прошу пройти на занятия!» Требовательно призывал на урок сиплый бас Пахомыча. Тимошка поправил ранец за плечами, отпихнул в сторону плевавшегося жеванной промокательной бумагой Сержа Тараканова и через голову одноклассников помахал рукой Коке. — Найди меня на перемене! Дело есть! Кока кивнул и приветственно поднял над головой сцепленные руки. — Вас понял! Урок арифметики пролетел совсем незаметно. И все потому, что серьезный учитель Николай Иванович не давал гимназистам передохнуть ни минуты. Подкидывал все новые и новые трудные задачи на деление дробей. Вырасту. Несколько ковришки не соглашусь решать математические примеры. Стиснув зубы от напряжения, потел над задачкой гимназист Петров Макеев. Он уж хотел подсмотреть ответ Уфима Ефимкина, но вовремя вспомнил, что это будет хоть маленький, совсем крошечный обман. Вздохнул и начал решать все заново. На переменке его встретил изрядно помятый Кока и сходу сообщил, что получил неуд по правописанию, поэтому жизнь, вне всякого сомнения, ведь позорно, закончена. Закончено к закончено. Прощай, верный товарищ, — хлопнул по плечу Тимофей, — а я хотел передать тебе привет от Зины Арефьевой. — От Зины, — просиял Кока, — вот здорово, но тут же подумал, что радоваться привету от девчонки, пусть очень красивой. Это не солидно. Поэтому переменил тон и стал с нарочито рассеянным видом клупать пальцем пряжку на Тимошкином ремне. Вообще-то все гимназистки воображалые кривляки. Ума не приложу, какой резон мне привет передавать. Зина велела, чтобы ты в субботу пришел ко мне в 11 часов утра, — объяснил Тимка. А что ей надо, она сама нам расскажет. — Я обязательно приду, я обязательно буду. Восторженно завел Кока, но спохватился своей горячности и сделал безразличное лицо, отчего уголки его рта плаксиво опустились вниз, словно подкова. Хотя мне это абсолютно неинтересно. Он наморщил нос и недовольно отошел в сторону, заметив, что сторож Пахомыч уже вовсю трясет колоколом, призывая гимназистов отправляться по классам и заполнять свои пустые головы необходимыми грамотному человеку науками. С самого раннего утра субботы Кока околачивался во дворе дома Тарасовых, нетерпеливо разгребая сугробы кончиком зимних ботов, надраенных до блеска. Тимош как глянул на него, так и фыркнул. Вместо гимназического башлыка на Кокиной шее трепался пышный бант в синий горошек, а тщательно расчесанный пробор волосы были так намазаны парикмахерским фиксатуаром, что издалека казались деревянными. Зиночка пришла ровно в 11:55, когда оба мальчика в нетерпении топтались в тесной прихожей, поминутно перешептываясь и гадая, что могло прийти в голову легкомысленной девочке. Одетая в пышное пальтецо с меховой опушкой и хорошенькую белую шапочку, делавшую похожей на сказочную снегурочку, Зиночка была суха и деловита. — Мальчики! — строго произнесла она, подозрительно осмотрев с головы до пят расфуфыренного Коку. — Мы с вами пойдем сейчас делать кружечный сбор в пользу сирот русско-японской войны. — Кружечный сбор? Ай да молодец! — мысленно похвалил ее Тимошка, никак не ожидавший дельной мысли о такого беспечного существа, как Зиночка Арефьева. — Кружечный сбор в пользу сирот — это очень умно придумано! Тимка посмотрел на Коку и увидел, что друг не вполне разделяет его восхищение. — Подумаешь! «Деньги собирать презрительно», — заявил тот. «Нашей доблестной армии надо не деньгами помогать, а живой силой». Он согнул руку и продемонстрировал свои мускулы, выглядевшие, впрочем, довольно хило. — Я бы мог снаряды подносить или паруса поднимать. — Кока! — несколько раз сокрушенно вздохнул, покосился на Зиночку и сменил гнев на милость. — Ладно, так и быть, поучаствую с вами в сборе средств. Отправим деньги прямо в Порт-Артур, командиру армии, генералу Куропаткину, в собственные руки. — Мы отправим сбор не в армию, а в дамский комитет помощи сиротам, — поправила его Зиночка. — Я вчера сбегала туда, поговорила с уполномоченными дамами, и они выдали нам вот это. Она достала из шляпной коробки Нины Павловны, которая принесла с собой большую жестяную кружку с крышкой, запечатанной сургучной печатью. Посредине крышки красовалась прорезь, куда требовалось опускать монеты. Тимошка с уважением посмотрел на такой важный предмет для сбора денег и попробовал подсчитать, сколько казны там может поместиться. Получалось никак не меньше 100 рублей, а это очень большие деньги. Жалование папы Пети составляло 120 рублей. Этого вполне хватало, чтобы не только жить втроем и платить за квартиру, но еще постоянно помогать кому-нибудь из бедняков, попадавших в больницу принца Ольденбургского. Теперь, мальчики, вы должны приколоть себе на пальто эти жетоны. Зина достала из кармана 2 латунных жетона, на которых стояли порядковые номера, и было четко выбито «Ведомство императрицы Марии». «Это ведомство управляет почти всеми благотворительными учреждениями в России», — назидательным тоном объяснила Зина. «Оно санкционирует выдачу каждому сборщику денег особого жетона, который подтверждает его честность». «Я и без жетона честный», — недовольно пробурчал Кока. «И вообще, собирать деньги — это ерунда. Я лучше изобрету такую большую бомбу, которую можно будет сбросить на Японию с неба». «Как это с неба?» — удивил Зина. — Запросто. Слыхала, что во Франции изобретен летательный аппарат? Необходимо привязать бомбу за веревку к аэроплану, незаметно перелететь через Японское море, перерезать ножом веревку и сбросить снаряд на какой-нибудь город. Бомба взорвется, японский император Микадо испугается и подпишет мирное соглашение. Тимошка с осуждением воззрился на Коку. — Это ж надо такое придумать. На ни в чем не повинных людей бомбы с небес сбрасывать. Какая подлость! Зина всплеснула руками. — Ты, Кока, наверное, обезумел, раз предлагаешь изобретать такие ужасные вещи. Если ты еще раз заикнешься о чем-нибудь подобном, я перестану с тобой знаться, а увижу на улице, на другую сторону перейду. Зиночка раскраснелась от негодования и в сердцах притопнула ножкой, обутой в аккуратный беленький вальничек, обшитый кожей. — На! — Надевай без разговоров. В 13 лет пора делом заниматься, а не прожекты строить. Она собственными руками приколола на отворот Кокиной шинели начищен до блеска значок и сунула в руки кружку. Ты самый старший, тебе и кружку носить. Девочка удостоверилась, что привела сборщика в надлежащий вид, и властно скомандовала, словно генерал на параде. Готовы? Готовы. Тогда пошли. Сначала благотворительный сбор пошел как по маслу. Через пару часов в кружке уже слышалось не только приятное побрякивание медных серебряных монет, но и нежный шелест денежных купюр. Один господин унылого вида впихнул в прорезь кружки государственную облигацию, которая вполне могла выиграть большую сумму денег. Рабочие из каретной мастерской весело зубоскали, пустили шапку по кругу и забрали целый рубль с серебром. А в Спасском переулке, разряженная в пух и прах пышнотелая купчиха из квартиры на 3-м этаже, пожелала его, чтобы то ни стало, отправить солдатикам на фронт не деньги, а увесистый копченый окорок собственного приготовления. Как Зиночка не отнекивалась, охваченная патриотическим порывом дама все же всучила Тимошке лоснящийся от сала коричневый пакет с свинины. «Дайте слово, что не съедите по дороге!» — Знаю вас, Мазуриков! — подозрительно осмотрела она растерявшихся сборщиков и шумом захлопнула входную дверь, за которой слышали звуки фортепиано и беззаботный смех. Зиночка недоуменно посмотрела на мальчиков. — Я не знаю, куда нам девать копченую свинину. Что скажете? — Давайте продадим окорок на рынке, а деньги положим в кружку, — выдвинула идею Кока. — Я не умею продавать, — сказала Зиночка. — А ты, Тимофей, как считаешь? — Я думаю, что папины больные будут очень рады такому щедрому подарку. Ни на минуту не задумался Тимошка. Многим из них необходимо усиленное питание, на которое не хватает денег. Чем не благотворительность? — Какой ты умный! — уважительно сказала Зина. — Я, пожалуй, даже разрешу тебе написать стихотворение в мой альбом. — Вот что! Так стихи мне писать не хватало! — отказался Тимофей. — Ты что, Тимка, разве можно отказывать от такого заманчивого предложения? — прошептал ему на ухо Кока. — Все мальчики мечтают написать стихи для барышни. — Нашел барышню, — парировал Тимошка и подумал, что, судя по всему, Кока чрезвычайно неравнодушен к Зиночке. Он украдкой взглянул на девочку, увлеченно рассказывавшую его приятелю про учительницу рисования. Девчонка к девчонка. Розовые щеки, выбивающиеся из-под шапочки завитки каштановых волос и чуть взернутый носик. Ну, правда, вот глаза у нее красивые, с длинными густыми ресницами, в точности, как у Нины Павловны и Танюшки. Только Танечки на глаза ничего не видит. А Зинина так и зыркует по сторонам, где надо и не надо. Он попробовал передразнить Зину и глянуть из-под лоби, как делает Тана, когда сердится. Именно в этот момент обнаружил очень подозрительного немолодого господина, пристально наблюдающего за ребятами.